3. Так же, как сейчас, цвели липы. Однако было куда жарче. Они встретились в метро на кольцевой станции «Киевская». Рита явилась в желтом платье с букетом ромашек. Бах был в джинсах и шелковой розовой рубашке с коротким рукавом. Под землей они проехали по местам войны 1812 года. Станции назывались Кутузовская, Фили, где состоялся знаменитый военный совет Кутузова, Багратионовская. Москва за 150 лет так расширилась, что вместила в себя все Подмосковье начала прошлого века. Выйдя из прохладного метро, они пересели в жаркий автобус. Губанов жил в Кунцево, на улице Красных Зорь. «Пионеры Кунцево, пионеры Сетуни, пионеры фабрики Нагина», продекламировал Эд, когда они сошли с автобуса. «Чьи это? Твои?» — спросил Бах. «Багрицкий. Неужели не знаешь, Бах?» — удивилась Рита. «Смерть пионерки. Валя, Валентина, что с тобой теперь? Белая палата, крашеная дверь. Не знаешь?» «Пушкин тоже Достоевского не читал», — отшутился Бах. «Он же художник, ему не обязательно», — вступился Эд за приятеля. «Кстати говоря, многие ребята с семинара не читали Багрицкого. Он не в моде. Сейчас в моде репрессированные. А зря. Багрицкий — сильный поэт. Дума про Апанаса — озверительная вещь. Мясная и сочная». Рита предупредила их, чтобы они не вздумали явиться к Губанову с алкоголем. «Ни в коем случае, ребята. И я обещала его маме. Ленька сейчас в хорошем периоде. Он много пишет, живет дома, а не бродяжничает по Москве. Так что не нужно его сбивать с пути. Стоит ему выпить даже стакан вина, он загуляет. Он ведь серьезно болен алкоголизмом». Ребята пообещали, хотя пришествие к поэту без бутылки казалось харьковчанам кощунством. Они не восприняли утверждение Риты всерьез. «Ему же всего 21 год, Рита. Разве может человек быть болен алкоголизмом в таком возрасте?» «Может. Распрекрасно. Слава пришла к Леньке в 1965 году. С тех пор его спаивают дружки-приятели, поклонники и просто всякая шваль, которой очень хочется общаться с гением». «Ты тоже считаешь его гением, Рита?» — ревниво осведомился Эд. «Я считаю, что он необыкновенно талантлив. Гений — это слово не из моего словаря. Я считаю, что чью-либо гениальность возможно определить, лишь отступя на достаточную временную дистанцию». Губанов жил в некрасивом, приземистом доме. Вокруг располагались подобные же хрущевские скучные дома, окруженные, впрочем, красивой, очевидно невыкорчеванной, сохраненной при строительстве растительностью, немолодыми деревьями и кустарниками. Они поднялись по лестнице и остановились у двери гения. В отличие от простых дверей, она была обита пленкой кожзаменителя поверх слоя ваты. Судя по двери, в квартире жила приличная, зажиточная советская семья. «Ты уверена, что Ленькина мать не КГБшница?» — прошептал Эд. «Да нет же, она работает в АВИРе, отделе виз и регистрации Мосгорисполкома. Это Ленькины враги распустили слух, что его мать КГБшница. Отец вообще инженер». Уже через несколько лет АВИР сделается едва ли не самой известной организацией страны Советов. В описываемый же отрезок времени лишь немногие избранные граждане, удостаивавшиеся чести выезда за пределы страны, знали о существовании АВИРа. Эд так и не понял, где работает Ленькина мать, но переспросить постеснялся, ведь они стояли у двери гения. Рита нажала на кнопку звонка. Вагрич переложил упакованный в газету подарочный коллаж из одной руки в другую. Эд облизал губы. Стараясь не показывать виду, харьковчане все же волновались. Как-никак им предстояла встреча с самым знаменитым поэтом страны. То обстоятельство, что лишь одно стихотворение самого знаменитого «Холст 37/37» было напечатано в журнале «Юность» в 1964 году, не умаляло его знаменитости, а, может быть, увеличивало ее. Утверждают, что Генри Миллер был куда более привлекателен для американцев в те 30 лет, когда книги его были запрещены в Соединенных Штатах, нежели впоследствии. Дверь открыла старуха с энергичным лицом. «Здравствуйте», — сказала Рита пионерским голосом хорошей маленькой девочки, пришедшей в гости к бабушке. «Вы Ленина бабушка? Я Рита Губина, я у вас была. Вы меня помните? Я еще помогала вам с вареньем. Леня нас ждет, мы договорились в 2 часа». Старуха помнила Риту. Может быть, если бы она не помнила Риту, прием был бы другим. Лицо у старухи осталось настороженным, но она пустила компанию в переднюю. «Ленька!» — закричала она в глубины квартиры. «Тебе ребята пришли!» Из глубин сочилась заглушенная классическая музыка, но Ленька не появился. «Пойди постучи сама, сними только туфли», — сказала старуха. «Он не слышать, музыка орёть». По этим «не слышать» и «орёть» харьковчане, переглянувшись, определили старуху как вышедшую, но не до конца, из народной среды. «Родителей нет, в отпуске ён и наслаждается», — добавила старуха. Рита послушно сбросила туфли. Эд подумал, что до сего момента атмосфера квартиры никак не намекает на пребывание в ней гения. Так вот живут советские студенты, не отселившиеся от зажиточных родителей. Или даже подростки старших классов школы. 3 комнаты. В одной папа-мама, в другой подросток, в самой меньшей — бабушка. У подростка неизбежный есть проигрыватель или магнитофон. Они последовали было за Ритой. «Обувку снимите, а то не пущу», — сказала старуха, преграждая им путь. «Паркет только что натертый». Ошеломленные, они сняли обувь. «Ритуля!» В двери стоял коренастый паренек. Фамилия досталась его роду по делам. У гения были широкие, лоскутьями губы. «Проходите, ребята!» «Ой, бабка, зачем ты с них копыта содрала?» С Ритой паренек поцеловался несколько раз. Пожал руки провинциалов. Услышав «Лимонов», понимающе усмехнулся. «Псевдоним? Не боишься с таким смешным жить?» Впрочем, Пушкин тоже, если вдуматься, смешно. Пушкин, Грушкин, что-то еврейское. Они расселись на раскладных стульях. Хозяин убавил музыку и привычно прыгнул на тахту без спинки. Она же, вне сомнения, служила поэту кроватью. На жилище проклятого поэта комната не была похожа. Она удивляла своей санаторной светлостью, обилием солнца, проникающего через большое окно. Этажерка светлого дерева со странно небольшим количеством книг. К этажерке приколота кнопками фотография молодого Маяковского с футуристским бантом у горла. Маяковский был лохмат и глядел из-под лобья. Эд поискал стол, но нашел лишь сооружение, напоминавшее одновременно ночной столик и тумбочку. Похоже было, что сооружение принадлежит к той же компании, что и раскладные стулья, и, может быть, разложив его полагающимся образом, возможно, на нем писать? «Мы о вас много слышали, Леонид», — начал Бах, откашлившись. «Давайте на «ты», а, парни?» Голос Губанова сорвался, и прозвучавшее газово-сифонным, чуть раздраженное «а, парни» позволяло представить, что этот с лоскутными губами может кричать и невежливые вещи, противоречащие духу санаторной комнаты, в которой живет. «А не пошли бы вы нахуй, парни!» Вполне можно было представить извергающимся из лоскутных губ. «А ведь у него голова пионера», — понял вдруг Эд. Круглая, коротко остриженная голова с этаким вдруг старомодным чубчиком над лбом. Невзрослая причесочка, пионера-гарниста, такие скульптурные пионеры в трусах и рубашечках, с короткими, как у рубашки Баха, рукавами, стоят, запрокинув головы в небо, в скверах всей огромной страны, от Прибалтики до Тихого океана. И скульптурные чубчики сползли им на пол лба. Улица Красных Зорь, Кунцево, Смерть пионерки, губастый пионер Губанов полусидит на тахте. «А цветы, Леня?» Рита умоляюще указала на букет. Губанов сунул его в этажерку. «Извини, Ритуля, забыл. Сейчас бабке скажу». Схватив букет, Губанов исчез в коридоре. «Эй, бабка! Бабка, где ты?» «Хороший парень», — сказал Бах. «Наговорили про него и хулиган, и блатной. Симпатичный парень, очень московский». «Увы, он может быть и другим», — сказала Рита и вздохнула. «Я представлял его комнату иначе», — сказал Эд. «Лидер смагистов, проклятый поэт». Эд огляделся. «Живет, как мамин сын». «Бабка дала вот вазу». Хозяин вошел неслышно. На ногах его были тапочки на войлочных подошвах. Эд почти услышал, как треща расширяется и удлиняется трещина, расколовшая миф. Поэт в тапочках. Если бы его спросили, в чем должен расхаживать поэт у себя в жилище, он, не задумываясь, ответил бы — босиком или в сапогах. Даже в носках поэт воспринимался бы органичнее, лучше, но в тапочках. Поэт не пенсионер. Когда Лимонов еще не был Лимоновым, но юным рабочим литейного цеха, приходя домой в комнату, где жил с мамой и папой, он снимал сапоги и надевал такие же войлочные тапочки. Связавшись с богемой, сойдясь с Анной Моисеевной, он запретил себе ношение тапочек как постыдного символа обывательско-мещанского образа жизни. Может быть, поймав отрицательные волны, исходящие от младшего харьковчанина, лидер только что отшумевшего, самого прогрессивного движения счел нужным объясниться. «Как всегда бывает, после Кащенко я сейчас сижу тихо, нужно посидеть некоторое время тихо. Вы понимаете, парни?» Парни согласно кивнули головами, не поняв. Они знали, что Кащенко — это психбольница имени Кащенко, куда довольно часто попадает Губанов. Как бы московский эквивалент Харьковской Соборки. Ленька прославил заведение в стихах. «Спрячу голову в два крыла, лебединую песнь докашляю, ты, поэзия, довела, донесла на руках до Кащенко». Но почему нужно посидеть некоторое время тихо? На что намекает Ленька? Провинциал всегда боится попасть впросак. Они смолчали и не потребовали расшифровки. «А чьи-то рисунки у вас на стенах?» — спросил Бах, оглядываясь. «Приятели надарили. Который у окна — мой. Я иногда малюю». «Можно посмотреть?» Бах встал. «Очень хорошо, Леня. Выразительно. Чем-то похоже на рисунки Басова. Посмотри, Эд». Карандашный портрет юноши с многолучевой звездой под горлом, листья лавра топорщатся из волос. Свеча, узловатая и толстая, членом горит за плечом. В руке у юноши дудочка. Не труба гипсового пионера, но близкий к пионерскости предмет, отметил Эд. Романтический автопортрет. Эду, считавшему себя сюрреалистом, романтический автопортрет не понравился. «Кто такой Басов?» «Никогда не слышал». Губанов встал. Он, кажется, не знал, что ему делать с гостями. «Наш приятель, художник-харьковчанин». «Тоже в Москву приехал? Вас что, целый десант высадился? Завоевывать нас явились?» «Басов где-то в Сибири сейчас живет», — охотно объяснил Бах. «Но харьковчане в Москву переселяются, это факт. Вы Крынского не знаете, Леня?» Эд, поморщившись, подумал, что какого члена Ленька Губанов должен знать какого-то Крынского? Его и в Харькове мало кто знал. Бах — патриот Харькова. Он стыдит Эда за отрицание своей харьковскости. Не имею чести знать такого. Кстати говоря, что это за имя? Вак. Как там дальше, извини, у тебя трудное имя? Вагрич. По-армянски вак значит тигр. Вагрич — маленький тигр. Нифуя себе, граф. Я бы не отказался от такого имени. А как ты из Армении в Харьков попал, маленький тигр? В Армении, стыдно признаться, я никогда не был. Я даже по-армянски не знаю ни слова. Дед в 15-м году бежал из турецкой Армении от резни. Тогда турки 1,5 миллиона армян вырезали. Бежал он почему-то прямиком в Харьков. Подальше, что ли, хотел. А вы знаете, парни, Брусиловского? Кто-то мне говорил, что он из Харькова, но сам он не признается. «Брезгует, мудак», — сказал Бах. «Стесняется. Боится прослыть провинциальным. Талант у Брусиловского есть, но...» С тех пор, как милиция выставила Баха из мастерской Брусиловского, Толя временно разрешил семейству Бахов пожить в мастерской, столь тепло начавшиеся отношения между земляками расстроились. Бах утверждает, что Толя сам вызвал милицию к себе в мастерскую, чтобы выжить из нее Бахов. Эд не удивляется кажущейся неправдоподобности утверждения. Он верит, что однажды Брусиловскому стало поперек горла его собственное гостеприимство, и он предпринял радикальную меру, навел милицию на свою мастерскую, чтобы избавиться от семейства Бахов одним ударом. Бах симпатичный и не наглый, даже стеснительный. Ирочка аккуратная. Однако этого Эд Баху не сказал никогда, очевидно, застряли в жизни Брусиловского на большее количество времени, чем импульсивному Толе хотелось бы этого. Баху нужно было, воспользовавшись гостеприимством, не задерживаться на территории. Бах сам виноват. После визита милиции бахчанянам пришлось аварийно перебраться в комнату, бывшую кладовую на улице Образцова, в цокольный этаж. До этого дворники хранили в комнате инвентарь — лопаты, кирки и метлы. «Один парень сбормотал мне как-то по секрету, что ваш землячок постукивает», — засмеялся Ленька. «Мне лично все равно. У него бывают иностранные тёлки и подают импортные алкоголи. Так что я бываю». Лицо Баха сияет. Маленький тигр навечно записал экс-друга во враги. Посему любое поругание в адрес врага его радует. К тому же они оба художники и оба модернисты. Бах соревнуется с Брусиловским, как Эд с Олейниковым. Однако Эд считает, что маленький тигр слишком далеко зашел в своем отрицании земляка. Ирочка и Вагрич утверждают, что Толя украл у Баха эмалевый метод. Эд мало верит в это. «Постукивает, постукивает, Анатолий Рафаилович. Говорят, что КГБ взял его на горячем, замел на валютно-иконной операции и предложил закрыть дело в обмен на стукачество». «Кто это может доказать, Бах?» Вступился Эд за Брусиловского. «Ты что, видел бумагу, где Толя подписался, что продает свою душу КГБ?» «Обо всех время от времени ходят такие слухи. Все, получается, стучат. Не исключена возможность, что сами КГБшники слухи распространяют, чтобы их больше боялись и чтобы все друг друга боялись. На кого стучать-то? На тебя? На меня? А что мы такое делаем? Пиздим, сидя на кухнях. Станет тебе КГБ обращать внимание на демагогов. Нужны мы им. Пиздят, пиздят. Тот агент и этот агент. Даже про безобидного Олейникова мне недавно кто-то намекнул, мол, ты с ним дружишь, будь осторожен. Надо же». «Ты дружишь с Вовкой?» — оживился пионер. «Мой старинный кореш. Сейчас мы разошлись, но в свое время немало соли вместе сожрали. Он все еще с этой девочкой живет, как ее». «Наташей?» «Да, да, такая на француженку похожая девочка. Я еще когда-то за ней приударить пытался, но Конопатый ее у меня отбил». То, что Губанов в легендарные времена рождения Смога пытался ухаживать за Наташей, Олейников Эду никогда не рассказывал. Сравнив Наташу с француженкой, Губанов, очевидно, хотел подчеркнуть, что Наташа девочка тонкая и красивая. «Лёня, я хочу тебе свой калаш подарить». Бах развернул газету. Усатый тип, забинтованный во многих местах, со всеми возможными переломами членов, протягивал букет роз такой же израненно забинтованной женщине, стоящей одной ногой на сиденье одноколесного велосипеда. «Занятная штука, спасибо. А что это значит?» Лидер самого молодого общества гениев взял калаш и вгляделся. «Ничего не значит», — сказал Бах. «Опус 96 называется. Я нумерую серии». «Я бы назвал это «Вручение цветов жертвой автокатастрофы жертве аборта». Губанов засмеялся и пригладил гипсовый чубчик. «Спасибо». В этот момент он был похож на заводского парнишку, которого друзья затащили на выставку западных модернистов в манеже. Он гигикает, прикрыв рот ладонью, неудобно перед товарищами, сочтут еще, что он не понимает искусства, но смешно уж очень. Вообще-то он думает о том, как после выставки вся компания отправится в вино, дабы обмыть посещение культурного мероприятия. Эд подумал тщеславно, что обладает, очевидно, куда более передовым культурным сознанием, чем кунцевский пионер. Коллажи Баха ему нравились или не нравились, но недоуменного смеха не вызывали. Были ему понятны. «Может, выпьем, парни?» Пионер с тоской поглядел в окно, где колыхались верхушки деревьев. «Ни за что. Через мой труп», — сказала Рита. «Не смейте. Лучше почитай нам стихи, Лёня». Рита нервно пригладила комсомольскую гривку волос. «Одно другому не мешает. А, парни?» «У них все равно нет денег, а я обещала твоей маме. Лёня, я уйду». Рита встала сердитая. Крепкие босые ступни девушки несколько раз прилепились и отлепились от паркета. Эд подумал почему-то о том, что исчезающие под край платья ноги Риты продолжаются вверх и соединяются в темноте под трусиками. Говорят, женщин бреют перед родами. Ребенок же, говорят, расширяет им дырку, отверстие, и оттягивает, когда сосет груди. Оттого многие рожавшие негритянки расхаживают с грудями, свисающими им на живот. «Мы не будем пить, мама, не боись. Выпьем в другой раз, парни. Не станем огорчать маму. Давайте, я вам зачитаю». Пионер прикрыл глаза и зашлепнул висок ладонью. «Если бы меня начали учить жить, я послал бы нахуй бархатную кровать. От нее слишком пахнет одеколоном шипр, а конец простыни давно кровав. Если бы меня начали учить жить, я пошел бы по рельсам прямо на поезд. Это дети скрипят, жи, ши. Ну а я написал гениальную повесть».